прошел канон, он еще раз прочтется на пятой седмице Великого Поста в память преподобной Марии Египетской. Это будет так называемое Мариино стояние. Так же быстро весь пост пройдет. Поэтому я раньше говорил и сейчас говорю, не думайте, что все впереди, еще успеем попоститься, а сегодняшний день используйте максимально правильно. В древности один мудрец сказал, что лучшее Богу жертвоприношение – это рациональное использование времени. Это касается всего, и житейских дел, и богоугодных. Правильно распорядиться скоротекущим временем жизни, убегающим, как вода сквозь пальцы, временем, и приобрести за эти считанные годы, ничтожные эти наплаканные котом наше, значит, житие, приобрести себе милость в глазах Создателя и войти в Небесное Царство, это великая мудрость. Поэтому относитесь к времени как к лукавому убегающему существу и не думайте, что все впереди. Многое уже позади. Канон уже прошел, повторяю. Но мы с вами каноны читаем часто, с той разницей, что это был великий канон, называемый великим по объему тропарей, по количеству в нем пропетого. Все остальные называются малыми канонами в зависимости в соотношении с ним, не потому что они по смыслу не важны, они тоже по смыслу такие же важные, но они короче. Так в Библии есть великие пророки и малые пророки. Великих четыре, как евангелистов, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. А малых 12, как апостолов, ближайших к Господу. Там Амос, Осия, Захария, Михей, Авдий и так далее. Они малые не потому, что не нужные или менее важные. Малые потому, что мало книга составляется их. Они короткие. А эти большие. По смыслу равноценные, но по количеству, по объему разные. Мы читаем разные каноны. В течение года мы читаем покаянные, Божьей Матери. Мы поем ирмасы канонов на панихиде. Мы будем отслужить соборование. Там есть канон на соборование, поется пасхальную, даст Бог дожить ночь. Будем петь канон Пасхи. Каноны наполняют наше богослужение, мы на утренней их поем, и я всегда стараюсь на полилее напомнить вам, что сейчас будет помазание и канон. И слушайте канон, потому что в каноне содержится, как правило, россыпи богословской мудрости и самых сладчайших Богу воздыханий. Если мы научимся понимать эту часть богослужения, она довольно длинная, на утренний канон, нам будет, во-первых, легко их читать и приятно слушать. Если мы будем понимать псалтирь, богослужение вообще будет нам понятно и любимо. Мы не будем скучать, зевать, бродить по храму, разговаривать с кем-то. Мы будем слушать, нам будет интересно и важно, оно будет западать нам в душу, потому что мы будем это знать, будем слышать там слова Духа Святого. Вот нам нужно, чтобы полюбить богослужение, нужно полюбить псалтирь и канон. И я хочу сегодня, прощаясь с великим каноном до пятой недели Великого Поста, помочь нам в этом вопросе. Каноны написаны, братья и сестры, на основании 9 песен Священного Писания. Мы с вами об этом говорили не раз. Это нужно повторять, потому что у нас забывается. Все песни, все первые песни, всех канонов, которые поет церковь, составлены на основании песни Моисея и песни евреев, которые те пропели, когда прошли через Красное море. Когда Бог рукою вознесенную и мышцей высокою развел перед ними море, совершил великое чудо, вмешался в историю мира явно, погубил тех, кто за ними гнался, а они прошли наружу, они начали петь песни. И на основании этой песни мы поем первую песню всех канонов, которые мы читаем, всех. Поем «Яко по суху пешешествовал Израиль, победный стопами, гонителя фараона, видя потопляемо, Богу победную песнь по им вопияши». Это мы помним на панихиде. «Море черную пучину невлажными стопами, древний пешешествовал Израиль» и так далее. Везде, любой канон, первая песня – это песнь Моисея. Вот стоишь на службе, слушаешь первый ирмас, вспоминай о том, как евреи шли через Красное море, как Господь совершал великие чудеса, и тебе сразу все будет интересно. Тебе сразу будет понятно. Это первая песня. Вы заметили, что в наших молитвенниках идет первая песня, сразу третья. Заметили наверняка, читали. И наверняка спрашивали об этом и думали, почему так. Потому что вторая песня поется только в Великом Посту. Вот сегодня вторая песня пелась накануне. Пелась. И там как раз пелось покаянные слова и грозные такие. «Видите, видите, яко аз есмь Бог». Там пелось такое. Эта вторая песня написана на основании слов, которые Моисей сказал перед смертью евреев. Это записано в книге Второзакония. А он им сказал, что я свидетельствую ныне вам, что вы переходите через Иордан, ведь я с вами не перейду, я здесь умру. Он так и умер, не перейдя через Иордан, только издалека на землю обетованную посмотрел. Я здесь останусь, а вы перейдете. Я перед небом и землей, перед Богом говорю вам, что если вы перейдете и будете делать то, что я вам сказал, то будет вам то-то и то-то и то-то. Хорошо вам будет, кратко говоря. Но если вы этого не сделаете, а вы этого не сделаете, он сразу сказал, то вы будете и длинный перечень того, как им будет плохо, как их будут бить, как их будут гнать, как они будут с испугом бежать от шума падающего листа, как они будут и болеть, и чахлые, и утром будут думать, скорее бы ночь настала, а вечером будут думать, скорее бы солнце пошло, так им будет плохо, за то, что вы не будете делать того, что написано, а вы таки не будете. Он им заранее сказал. И великое дело, братья и сестры, что в Библии ведь написано много похвалы вот Аврааму, Исааку, Якову и тем, которые родились от них. И там написаны великие угрозы для них. И они это сохранили. Дух Святой, который верил им в святые книги, заставил их сохранить и похвалу себе, и упрек себе. И мы это все читаем. Потому что теперь это и нас касается. Будешь делать, будет тебе то-то, и то-то, и то-то, и еще больше будет. Не будешь делать, будет тебе то-то, то-то и то-то, и еще больше будет. Поэтому вторую песню мы поем только Великим постом, когда мы позволяем Богу себя лишний раз испугать. То есть мы читаем эти грозные слова, а в обычный год мы этого не читаем и сразу переходим к третьей песне в обычные дни. Вот будете, когда готовиться к причастию, будете читать причастию и каноны или другие, и там будет сразу первая и потом сразу третья. А третью песню пропела пророчица Анна. Это первая книга Самуила, или первая книга царств, по нашему названию в Библии. Эту песню пропела женщина, которая долго не имела детей, и которая молилась Господу и просила его, чтобы он дал ей дитё, чтобы ее чрево не было сухое, а в древние времена бесплодная женщина стеснялась на улицу выйти и на небо смотреть. Если она мужа знала, а детей не имеет, то она считала себя как прокаженной. Ей бы легче было бы прокаженной, бы ее бы, когда бы гнушались, бы с ней не разговаривали. А так не разговаривали и в тайном дне смеялись, что Бог ей чрево завязал, потому что она грешница. Так все считали. Это было всего лишь символом бесплодной души. Символом того, что мир без Божьего благословения добрых дел рождать не может. И человек ничего не может, если Бог не благословит. Это Анна сильно молилась, Бог ей дал сына. Она пообещала, что она сына отдаст Богу, если родит. Она родила Самуила. А Самуил по-еврейски значит выпрошенный, испрошенный. И когда она его родила, она пропела Богу песню. И эта песня стала основанием для третьей песни наших канонов. В этой песне Анна говорит, что нет никого такого, как ты, претнесть, свят, яко же ты, Господи Боже мой. Там поется, вот мы тоже на панихиде это поем, на упокоенном. И в других канонах пишется, значит, что языческая неплодящая церковь возвеселилась о Господе и стала плодовитой. Потому что неплодность Анны была неким образом, в котором мы видим самих себя. Бо мы не можем от себя ничего хорошего даже и помыслить, если Бог не благословит. То есть мы неплодные без Господа. Это была третья песня. Четвертая песня пророка Аввакума. Это короткая книга из числа тех малых пророков, которые издалека чувствовали приближение Господне. Пятая песня – песня пророка Исаии. Там, где говорится «От нощи утреннеющего пиемте, Господи, спаси ны». Или там «Божиим светом Твоим блажи, утреннеющих Тебе души просвети, молюсь». Эта песня потому так звучит, потому что там вечно свет и тьма борются между собою, и Исаия поет от лица тех, кто во тьме сидит, но молится Богу как источнику света, чтобы пришел свет и было светло в моей душе, и чтобы мрак прошел, а благодать воссияла. Это самый любимый пророк Ветхозавета, Исаия. В нем больше всего накоплено и собрано пророчеств о Господе Иисусе Христе. Сам Христос чаще всего цитирует Исаию. В первой проповеди в Назаретской синагоге он Исаию цитирует. Потом говорит евреям, приближаются ко мне люди устами своими, языком своим чтут меня, а сердце их далеко от меня отстоит. Это он из Исаии говорит. И много другого, говорит он тоже, когда говорит, вот отрок мой, возлюбленный мой, которым благоволит душа моя. Лен курящийся не загасит, и трость надломленную, не переломленную. Это про Христа так Исаия сказал. Это вот мы в Евангелии тоже читаем, что исполнилось на нем, что он так милостив к человеку, Господь, что, казалось бы, дунь и нет его. Нажми чуть-чуть, он совсем поломается. Нет, он, наоборот, его бережет, и этот огонек раздувает, чтобы он не погас, и исправляет поломанное. И все это у Исаии. Вы читайте его, кстати, Исаию. Это одна из удивительнейших книг Библии. Там все удивительное. Но Исаия еще тем интересен, что вот пятая песня наших канонов, она основана на словах пророка Исаии, который говорил, что люди в гробах не останутся, что роса, которая от тебя, Господи, пройдет на землю, она будет им исцелением. Воскреснут мертвые и восстанут те, что во гробах, Исаия говорил. Пятая песня на его основании пишется. Шестая песня – песня пророка Ионы. Там везде про море, везде, что про волны житейские. На панихиде мы поем «Житейское море, возгрязаемое зря напасть и бурю, к тихому пристанищу твоему притекло пьюти». Эта песня написана на основании того, как Иона плакал в животе большой рыбы и молился там, и спасся. Как Иона от чрева Китова, так и, значит, мы спасаемся от беды, а Господь наш, Иисус Христос, был в чреве земли 3 дня и 3 ночи, когда евреи говорили: «Дай нам знамение». Он говорит: «Знамение вам не дастся, потому что род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему». Но одно только знамение пророка Ионы. Как Иона был в чреве рыбы, кита, 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи. И потом Господь вышел, как Иона из кита, а Господь из ада. То есть Иона пророчествовал собою о Христе. Шестая песня нашего канона о нем, об этом святом пророке. То есть, как видим, четвертая, пятая и шестая песни Аввакум, Исаия, Иона – это песни ветхозаветных пророков. Значит, надо читать Святое Писание. Теперь смотрите, как интересно. Канон поется там минут 15-20 на утренний. Или читается перед причастием там минут 10, там, ну, может, 15, может быть, ладно, 20. Может быть, полчаса, неважно. Но за это время мы успеваем умом и сердцем пройти по очень важным событиям Ветхого Завета. Мы через всю историю святую проходим, если мы это знаем. И нам тепло на сердце, нам понятно, и нам хорошо, и нам то страшно, то холодно, то жарко, значит, то сладко нам, то, значит, нас дрожь бьет, потому что мы читаем Слово Божие таким образом. Люди раньше читать не умели Библию, откуда они знали закон Божий и историю святую? Через церковь. Они в церкви стояли, слушали. Если им это объясняли потом, они понимали все это, и они прекрасно разбирались в священной истории. Хотя книжек не читали, они через церковь все понимали. Седьмая песня. Это песня отроков печи Вавилонской. Я вам говорил об этом чуть-чуть раньше, уже в эти дни поста, когда они от лица всего еврейского народа каялись. Говорили: мы согрешили, мы беззаконновали. И ты правильно сделал, Господи, что ты лишил нас всего. Увел нас из земли нашей, у нас нет теперь ни царя, ни князя, ни храма, ни жертвы, ни священника, и предал нас в руки самому безумному царю, Навуходоносору, самому жестокому и свирепому и бесчеловечному. Ну ты правильно поступил, потому что мы того достойны. Но ты прости нас. И они молились от лица всех. А Навуходоносор любил поклониться истукану. Он говорит: мы не поклонимся, потому что Бог наш спасет нас. А если даже и не спасет, мы все равно не поклонимся. То есть они не были уверены, что они спасутся, когда их в печку бросят. Но они говорили: мы не поклонимся. Потому что Бог спасет. Бог сильный, чтобы нас спасти. Но даже если не спасет, мы все равно не поклонимся. Понимаете, как надо думать? Что если я не буду бояться идти на операцию, потому что Бог мой сильный меня поднять с этой постели, на которой я буду лежать. Но если даже не поднимет меня Господь, я не буду бояться. Я не буду бояться, значит, там, скажем, там, что я замуж не выйду, потому что я выйду, Бог не даст хорошего мужа. А если даже не даст, то не буду бояться, мне что-то другое приготовит. Я не буду бояться, что я бездетный, бо Бог мне детей не дает. Потому что Бог даст, но Он может. Он 90 лет царя родила. Но даже если не даст, то не буду бояться. Я никогда не буду бояться, я отчаиваться не буду, я обижаться на Бога не буду. Погибну я или останусь живой, и буду больной, или буду здоровый, я не буду на Бога обижаться. Так надо думать. Я не буду роптать, говорить: почему это мне? Почему у этих так, а у меня так? Так отроки говорили. Их в печку брали, стояли связанные перед лицом гудящей печи, как доменная печь была, печка эта раскаленная. Гудела так, что к ней на 7 шагов подойти нельзя было. Они стояли и говорили: мы не поклонимся истукам. Их бросили, они там остались живы, потому что сошел к ним ангел Господень, четвертый между ними. И Навуходоносор говорит, вы трех бросили, или трех, а там четыре. А четвертый ходил возле них, и они все вместе пели. И вокруг них была как будто роса шумящая, парусом надутая. И на них перегорели веревки, потому что они стали как бы без веревок, связали. А одежда на них не сгорела. И когда они из печки вышли, у них волосок ни один не сгорел, и от них гарью не пахло. При том, что те, которые бросили их, жаром печи были убиты. И они вышли и пропели еще одну песню. Вот седьмая и восьмая песня каждого канона, одна покаянная, седьмая, со грешихом беззаконного, а восьмая благодарственная, Господь сильнее всех, свят еси Господи. В печи отроки благочестивые спас росою шумящую. Это восьмая песня канона. Когда читаешь их перед причастием или там еще тогда, ты всегда об этом вспоминаешь. Святые отроцы, молите Бога о нас. А девятая песня – это песня Божьей Матери. Вы все знаете ее на память. Значит, она, та песня, что она пропела, когда к Елизавете пришла. «Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой, Боже спаси мой». Мы поем ее в храмах. Мы знаем ее хорошо, эту песню. Мы поем ее только одну сейчас. А раньше все девять песней пели в церкви. Раньше все девять пели песни. И они в псалтире есть. Если у вас есть старые издания псалтири, там сзади вы можете увидеть, там сначала псалмы, потом псалмы избранные, а потом библейские песни. Вот раньше все эти песни пелись в храме. Осталась из них только одна песня Божьей Матери. И то не все ее знают, но я думаю, что из вас здесь стоящих знают ее, по крайней мере, по слуху, знакомы с этими словами, все, где Божья Матерь исповедуется Господу, Сын, который зачался в ее чреве и хвалит его имя, называет себя его рабой и обещает, что ее будут хвалить отныне все роды и исповедается ему при исполненном сердцем благодарности и в радости. Мы эту песню поем и добавляем туда уже новозаветный припев. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словородшую, сущую Богородицу и величаем. Таким образом, братья и сестры, когда мы стоим на богослужении, мы получаем огромные уроки. Наша мысль перепахивается плугом евангельских поучений. Постоянно наша земля, как бы, этот плуг переворачивает и отваливает, значит, наружу глубокие пласты нашего сознания, чтобы нас можно было засеять, понимаете? Потому что если человек не понимает ничего и стоит в церкви как столб, тогда его можно сеять на него, на эту землю такую затоптанную, на этот асфальт, можно каждый день горстями зерно бросать. Но зерно это или сгниет, или иным образом погибнет, или ее склюют его там небесные птицы, или кто там клюет на асфальте. Птиц небесных не найдешь на асфальте, значит, клюющих, кроме голубей и ворон в городе там, или воробьев. Поэтому церковь стремится перепахать нашу душу. Перепахать ее так, чтобы нам было легко понимать и любить, и стремиться к смыслу божественных писаний и поучаться в них, если возможно, то день и ночь. Вот самый первый псалом, что говорит? «Блажен муж, значит, иже не иди на совет нечестивых, на пути грешных не ста, на седалище губители не седи, но в законе Господне воле его, и в законе его поучиться день и ночь». День и ночь поучиться в законе Господне. Как это можно, вы спросите? Значит, можно, иначе не было бы сказано. Книжку перед носом держать день и ночь нельзя, но в законе Господнем поучать день и ночь можно. По крайней мере, можно стремиться к этому. И когда ты будешь стремиться к этому, то рано или поздно преуспеешь в этом. Не сегодня, конечно же, опять повторю, что не сегодня, и не завтра, и не через год, наверное. Может быть, перед смертью, и может быть, не до конца. Но все равно стремиться к этому нужно. Поучаться в законе Господнем день и ночь. А тогда что будет? Тогда человек будет как древо, насажденное при исходящих вод, которое плод свой принесет во время свое, и лист его не отпадет, и все, что творит, успеет. Так пишется про человека, который поучается в законе Господнем. Мы всюду спешим и никуда не успеваем. За все хватаемся и ничего не получается. Потому что дела наши делаются без имени Господня и без веры в благодать, и без размышления о том, что Господь свят и Господь здесь. А если мы будем учиться делать все во славу Божию, едите ли, пьете ли, иное, что творите, все творите во славу Божию, говорит апостол Павел, тогда, надеюсь, у нас получится это, и будем как древо, насажденное при воде, которое плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и все, что творит, успеет. Успеет человек, все получится, если Господь будет с ним. Так что, дорогие христиане, уже большая часть Великого Поста прошла. 1/10 Великого Поста прошла, если быть точным. 4 дня из 40, из 40-тницы. То есть десятину мы уже Господу как могли отдали. Значит, кто хорошо отдал, кто нехорошо, Господь сам знает. Что кто ему принес, это Бог сам будет взвешивать, кто насколько был честен пред лицом его. И прочитали мы великий канон, поэтому вот уже кто не успел, тот уже опоздал. Хоть Пасха еще далеко, и на Пасху можно всем радоваться, и будет слово Златоуста читаться, что приходите все, постившиеся и не постившиеся. Постившиеся весь пост и постившиеся полпоста, все идите, трапеза готова, телец заклан, Господь зовет, никто пусть не будет голодный, все ешьте трапезу, все насыщайтесь бессмертного этого Агнца воскресшего. Но будет очень стыдно человеку, если опять в который раз он придет, не постившись. Надо поститься. А некоторые уже опоздали, уже 4 дня пропустили, а это очень важные 4 дня. 4 дня именно чтения покаянного великого канона. У вас есть маленькие покаянные каноны, вы читайте их тоже, читайте их дома. Даже не имея возможности читать, все равно знаете, что на всяком месте, на всякое время, на всякий час можно принести Богу молитву. И пусть эти краткие слова «Помилуй меня, Боже, помилуй меня» чаще звучат из вашего сердца, верьте, что Бог их слышит. И собирает с наших уст, как драгоценные жемчужины, каждое покаянное слово. Теперь нас ожидает завтра новая, еще одна благодать. Это в этом посту первая литургия прежде освященных даров. Постараюсь сказать все, что нужно сейчас об этом, больше меня не спрашивайте об этом. На литургии прежде освященных даров дети не причащаются. Детей на причастие не тащите. На литургию прежде освященных даров. Раз. Второе. Мы служим ее вечером. И причащаемся мы натощак. Поэтому, кто не может поститься весь день, приходите причащаться в субботу утром, в воскресенье утром. И не нужно над собой издеваться тем, кто по возрасту не может, или же кто по другим причинам, там по работе, занят или что-нибудь еще, и не получается. Значит, наш снисхождение такое. До 10 часов утра можно выпить воды или чай и съесть что-либо малое, например, кусок хлеба, не более. Не более. И потом уже не есть, не пить до 5 часов, приходя уже на исповедь. Или там до 6 до начала литургии. Кто может приходить? Кто есть такие, которые только может первый раз только начинают поститься? Для них это все еще непривычно и тяжело и неизвестно. Не надо над собой упражняться. Узнайте все, познакомьтесь со всем. И не лезьте пока туда, где вы еще ничего не знаете, не понимаете. На службу идите, к причастию пока не лезьте. Кто знает, умеет, терпел, мог, испытал себя, кому позволяет здоровье, рабочий график, режим, пожалуйста, завтра на исповедь и причащаться. Вечером, но натощак. Это строгость благоразумная там, для тех, кто может нести эту строгость. Кто не может, для того есть утро субботы и утро воскресенья. На литургии можно будет поминать живых. Живых можно будет поминать и после литургии, будет лития всегда служиться вечером, прежде всего усопших, поэтому можно писать записки о здравии и о покаянии, мы будем поминать их на литургии. Прежде священный, те, кто будет причащаться в храм приходить. Теперь люди спрашивали, почему мы не берем на пост записки о покаянии. Мы не берем на весь пост записки, потому что мы не служим каждый день. И это будет нечестно, не служа каждый день, значит, брать записки на весь пост. Но мы будем служить во все дни, когда положено церкви важные службы, и будет во вторую неделю Великого Поста заупокойное богослужение в субботу, пятница вечер, суббота утро на следующей неделе. И в третью неделю, и в четвертую, тогда будут вселенские панихиды, заупокойные литургии, тогда будем принимать от вас карточки с именами почивших сродников, будем молиться усердно Богу о упокоении всех тех от века почивших христиан, за которых вы будете просить нас принести Богу молитву. Соборование первое будет у нас во вторник следующей недели.